Среда, 9 марта 1977 года. Над. Над в погребе. Облокотился на верстак и трогает ручки кистей, мокнущих в растворителе, в жестянке из-под кофе. Он все собирался провести тут освещение получше, теперь уже нет смысла. В тусклом, желтоватом свете он чувствует себя каким-то гигантским жуком, белым и подслеповатым, который пробирается ощупью и нюхом, что у него почти одно и то же. Пары краски и запах сырого бетона — знакомая атмосфера. Он затягивает винт, струбцины, в которой сушится клеенная овечья голова, часть игрушки на веревочке. У Мэри был барашек. Барашка он изобразил без труда, а вот с Мэри возникли проблемы. Не умеет он делать лица. Чепец с широкими полями, думает он. На самом деле он сейчас должен укладывать свои вещи. Он собирается начать и уже давно собирается. Он привез на велосипеде из супермаркета штабель картонных коробок и купил моток прочной бечевки. Он набрал газет на завертку. Вот уже 2 недели они лежат аккуратненькой стопочкой у подножия лестницы в подвале. Он даже отнес к Лесе пачку наждачной бумаги и банку со смесью гвоздей и шурупов и оставил в гостиной залогом своих достойных намерений. Он объяснил ей, что хочет проделать это постепенно. Сначала он скажет Элизабет, что решил перенести мастерскую в другое помещение, побольше и посветлее. Она удивится, что у него нашлись деньги на аренду, но с этим он разберется. Потом он то же самое скажет детям. Когда они уже отвыкнут, что он все время дома, он перестанет возвращаться на ночь в один дом и будет ночевать в другом. Он сказал, что хочет сделать момент разрыва незаметным. Он честно собирается так и сделать, но есть одна важная деталь, которую он предпочел не обсуждать с Лесей. Он хочет дождаться, пока Элизабет сама попросит или даже потребует, чтобы он ушел. Если удастся создать у нее иллюзию, что она сама приняла решение, впоследствии это сильно облегчит ему жизнь. Но пока он смутно себе представляет, как этого достичь. А тем временем он вынужден справляться с Лесиным явным и усугубляющимся упадком духа. Она ничего не требует, во всяком случае, словами, но он едва дышит. Уже 3 недели он, заслышав, что дети вернулись из школы, взбегает по лестнице из подвала, напускает на себя бодрый и беззаботный вид, греет им молоко и делает бутерброды с арахисовым маслом. Он рассказывает им анекдоты, готовит ужин, все дольше и дольше читает им на ночь. Вчера ночью они заявили, что устали, и попросили его выключить свет. Над обиделся, ему хотелось распахнуть объятия и вскричать: «Мне не так долго осталось быть с вами». Но поясничать как раз и нельзя. Он погасил свет, поцеловал их на ночь, затем пошел в ванную, чтобы намочить полотенце горячей водой и положить себе на глаза. Его отражение в зеркале уже блекло, он значил все меньше, дом его забывал. Над вытер глаза и пошел искать Элизабет. Это тоже по плану. Он старается поболтать с ней ни о чем, по крайней мере, раз в 2 дня, предоставляя удобную возможность, шанс. Может быть, в результате одного из таких разговоров она велит ему убираться. Они сидят на кухне, болтают о том о сём. Она пьет чай, он шотландское виски. Когда-то, совсем недавно, она старалась избегать его по вечерам. Уходила куда-нибудь или читала в своей комнате. Ее вполне устраивало, что им уже нечего сказать друг другу. Теперь она в каких-то своих целях, кажется, при всяком удобном случае старается спросить его мнение насчет покупок, ремонта, школьной успеваемости детей. От этого его бросает в пот. Пару раз она спрашивала его не очень настойчиво, как подвигаются дела с новой подружкой, и он отвечал уклончиво. После этих разговоров, во время которых он стискивает зубы, чтобы не глядеть на часы, он вскакивает на велосипед и яростно крутит педали вдоль по Осингтон и Дандас, чтобы поспеть к Лесе, пока она не легла спать. 2 раза он чуть не попал под машину. 1 раз въехал в фонарный столб и прибыл весь побитый и в крови. Леся рылась в полураспакованных коробках, ища пластырь. Анат капал кровью на замызганный линолеум. Он знает, что эти поездки опасны, но также знает, что если не попадет к Лесе вовремя, она почувствует себя отвергнутой и будет страдать. Несколько раз, когда он был слишком измотан, чтобы ехать, он вместо этого звонил. Ее голос был такой маленький и далекий, ему невыносимо, что она так съеживается. Неважно, насколько он устал, он обязательно должен заняться с ней любовью или хотя бы попытаться. Иначе она решит, что он отдаляется. Его колени покрылись синяками на жестком полу, и больной позвонок напоминает о себе. Надо бы попросить Лесю купить кровать или хоть матрас, но тогда придется оплатить половину стоимости, а сейчас у него просто нет денег. Утешив Лесю, он опять едет домой. Там он брякает тарелками в кухне, поджаривая себе печенку с луком, ночной перекус. Он поет матросские песни или ставит пластинки. Старые записи «Travelers» или «Гарри Белафонте» начала 60-х. Он хранит эти пластинки не потому, что очень любит музыку как таковую, а потому, что они напоминают ему о временах, когда он любил музыку. До того, как он женился, до всего, когда ему еще казалось, что все пути открыты. Примечание. «Travelers» — канадская фолк-группа 50-х-60-х годов прошлого столетия. Гарри Белафонте родился в 1927 году, американский певец, музыкант и киноактер. Конец примечания. Он знает, что Элизабет слышно все происходящее в кухне. Она терпеть не может «Travelers», Гарри Белафонте и вообще ночной шум, а от запаха печенки ее тошнит. Он открыл это в самом начале их брака и с тех пор воздерживался от печенки, сделал уступку. Она очень ценит такие уступки. Теперь он надеется, что при виде столь явного нарушения договоренностей, она решит, наконец, что с нее хватит. На самом деле ему не особенно хочется ни петь, ни есть. К полуночи у него обычно уже голова раскалывается. Но он заставляет себя колотить ножом по тарелке и горланить вместе с Гарри, раздевая рот, набитый полупрожеванным мясом. «Вижу черного тарантула». Потом меланхолическая «Вернись, Лизетта, душа моя, сотри слезу из глаз». Когда-то в эпоху Криса Нат вкладывал в эту песню чувства, что было довольно смешно. Лизетта была Элизабет, и он хотел, чтобы она к нему вернулась. Он оставляет тарелки в раковине, или, если чувствует особенный прилив нахальства, прямо на кухонном столе, бросая вызов объявлению «Элизабет, убирай за собой». Потом он бредет вверх по лестнице, заглатывает 4 таблетки аспирина с кодеином и падает в кровать. Раньше такое поведение быстро принесло бы результат. Холодная просьба в случае дальнейшего неповиновения – лобовая атака, в процессе которой его провинности были бы перечислены пугающе спокойным голосом от мужланского свинства до наглого себелюбия и жестокости. В ранние годы брака такие доводы его убеждали. Он не мог жаловаться. Жаловаться умело и с чувством, и это ставило его в невыгодное положение. Когда она требовала, чтобы он назвал хоть одну ее привычку, столь же неприятную для него и, конечно, готова была тут же от этой привычки отказаться, ему ничего не приходило в голову. Он привык думать, что ярость любого человека, обида, чувства, что тебя подавляют, оправданы. Любого человека, кроме него. В общем-то, его никто и не подавлял. В мятежные 60-е на вечеринках его обзывали «расистской свиньей», «мужской шовинистической свиньей», даже «немецко-фашистской свиньей» из-за фамилии. Он не рассказывал в ответ про свое унитарианское прошлое, про своего дедушку, давно покойного, менонита-отступника, которому побили окна на молокозаводе в 1914 году, про отца, убитого на войне. Проще было развернуться и уйти в кухню за очередным пивом. А еще он никогда не говорил Элизабет, что этот дом принадлежит ему в той же мере, что и ей. Он просто сам не верил в это. Он ел печенку только в ресторанах и ставил пластинки Гарри Белафонте, лишь когда Элизабет не было дома. Детям они нравились. А сейчас Элизабет не реагирует на его прегрешения. Если он видит ее на утро, она спокойна и улыбается, даже спрашивает, хорошо ли он спал. Над знает, что он недолго протянет так, на два дома. Он заработает язву желудка, он взорвется. В нем растет невнятный гнев не только на Элизабет, но и на детей. Какое право они имеют держать его на крючке, не отпускать? И на Лесю, которая вынуждает его принять такое трудное решение. Он знает, что гневается несправедливо. Он не любит быть несправедливым. Он сделает первый шаг сегодня, сейчас. Он опускается на колени у пачки старых газет. Он сначала завернет и сложит в ящики мелкие ручные инструменты, перевезет эти ящики по одному на багажнике велосипеда. Для больших станков и неоконченных игрушек придется нанять грузовик. Он заталкивает подальше мысль о том, где же взять деньги. Он берет долото, проводит рукой вдоль ручки. Давным-давно, в раннюю пору эйфории, когда он только что ушел с работы и еще верил, что таким образом возвращает себе чувство собственного достоинства, мудрость и простоту ремесленника, он потратил немало времени на изготовление особых ручек для своих инструментов. На некоторых он вырезал свои инициалы, другие украсил полосками орнамента, цветами, листьями, геометрическими узорами, чем-то похожими на индейские. Для вот этого долота он вырезал ручку в форме руки, обхватившей ручку инструмента, так что каждый раз, когда он берет долото под рукой, словно чужие пальцы, сомкнутые на рукоятке, ему было приятно пользоваться такими инструментами. Он чувствовал себя прочным, укоренившимся, будто вырезав эти рукоятки сам, сотворил их уже старыми. Он стоит на коленях и держит маленькую деревянную руку, пытаясь вернуть то удовольствие. Держит, держится. Но инструменты уплывают от него, уменьшаются точно игрушки, с которыми он когда-то играл. Пластмассовый автомат, мужская шляпа, которую он надевал, завернув поля и воображая, что это пробковый шлем. Он кладет долото на газетный лист и закатывает, начиная с нижнего угла. Потом, методически, читая при этом заголовки, заворачивает стамески, отвертки, рашпили, кладет завернутые инструменты в рядок на дно первой коробки. Старые новости пролетают мимо, чернят ему пальцы. Пакистанец, которого столкнули на рельсы в метро, напомнит эту историю. Сломали ногу. Девочка задохнулась, когда мать заставила ее в наказание стоять на одной ноге с петлей на шее. Многонедельные сплетни про Маргарет Трюдо, жену премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Взрыв в мясной лавке в Северной Ирландии. Растущее трение между английской и французской частями Канады. Убит португальский мальчик, чистильщик обуви. Ликвидация квартала красных фонарей в Торонто. В Квебеке приняты законы о языке. Грекам, владельцам лавок в греческих районах, запрещено вывешивать рекламу Кока-Колы на греческом. Он пролистывает газеты и вспоминает, о чем думал, когда читал их первый раз. Нат уже ничего не покоит. Он скрючился на полу в подвале, погрузившись в старые новости, которые доходят к нему из прошлого одним смешанным воплем ярости и боли. И он принимал это как должное, а чего еще ожидать? Газеты — дистиллированная безнадежность. Когда мать раздражает его своим чрезмерным оптимизмом, он хочет сказать ей просто «читай газеты». Явное заблуждение. Вера, будто вообще хоть что-то можно изменить. Она, разумеется, читает газеты, даже хранит вырезки в папке. Он погружен в статью от редакции, предостерегающую против ползучей балканизации Канады, когда дверь подвала распахивается. Он поднимает голову, Элизабет стоит наверху лестницы, лицо в тени, потому что лампочка ровно за головой. Нат неловко поднимается на ноги. Стамеска, которую он держал в руках, собираясь завернуть, с лязгом падает на пол. «Ты сегодня рано», — говорит он. Он чувствует себя так, будто его застали при зарывании трупа в подвале. У Элизабет на плечи накинут кардиган. Она запахивается плотнее, медленно, не говоря ни слова, спускается по ступеням. Нат пятится, упираясь спиной в верстак. «Ты, кажется, пакуешь вещи», — говорит Элизабет. Теперь он видит, что она улыбается. «Да нет, просто разбирал инструменты», — отвечает Нат. Теперь, когда момент наступил, Его вдруг охватило нелепое, иррациональное желание от всего отпереться. Хотел сложить на хранение. Элизабет стоит у подножия лестницы и оглядывает помещение. Грязные окна, ветошь, куча опилок и стружек, которые он не побеспокоился убрать. Как торговля? Она уже давно его об этом не спрашивала. Она не интересуется, как у него идут дела. Она почти никогда не спускается в подвал. Ей нужно только, чтобы он вовремя вносил свою половину платы за дом. Замечательно, врет он, просто прекрасно. Элизабет смотрит на него. «Может, хватит уже?» — говорит она.